Глава 322. Кто теперь босс? Какими бы резкими ни были его слова, они прозвучали так же убедительно, как пара железных кулаков. Никакие угрозы не действовали так убедительно, как прямая угроза жизни. Этот старший брат Чен, который еще несколько минут назад был невероятно высокомерным, оказался испуган до смерти. Он чувствовал, что его духовный океан может разрушиться в любой момент и по-настоящему перепугался. Когда до него дошло, что это давление исходило от обычного ученика, стоящего перед ним, можно было не сомневаться, что он был жутко шокирован и едва не напрудил в штаны. Его лицо было пепельным, когда он, заикаясь, сказал: «Ваше слово, закон. Громче, я не слышу тебя». Цзян Чэнь специально повысил голос. Старший брат Чен, казалось, хотел заплакать, но ему пришлось повторить громче: «Ваше слово, закон. С сегодняшнего дня ваше слово, закон в этом дворе. Кто будет жить в северной комнате?» — снова спросил Цзян Чэнь. «Я буду жить там». Старший брат Чен был полностью унижен, но не осмелился ослушаться. «Кто низшее существо? Кто тут мусор? Кто здесь собака?» — продолжал Цзян Чэнь. Старший брат Чен полностью сломался и всхлипнул. «Я». Этот обмен словами полностью ошеломил других учеников во дворе. Все они были сбиты с толку и не могли поверить своим глазам. Это действительно был старший брат Чен? Он оказался настолько слабым перед мирским учеником, что полностью утратил самообладание. Неужели это был старший брат Чен, которым они восхищались и который всегда оставался на высоте? Цзян Чэнь едва заметно улыбнулся, убирая свою ауру, а затем прикрикнул: «Убирайся отсюда. Ваши 5 правил звучали довольно неплохо, так что теперь я тоже буду ими руководствоваться. Вы 6 мои слуги, начиная с сегодняшнего дня. Вы должны слушаться, когда я призываю вам. Вы можете сопротивляться, но не обвиняйте меня в том, что я не напомнил вам, что цена за непослушание будет в 10 000 раз хуже, чем быть просто слугой». Цзян Чэнь холодно улыбнулся и взмахнул рукавами, возвращаясь в комнату слева по южной стороне. Кандидат номер 2 тоже поднялся и, улыбаясь, показал поднятый вверх палец Цзян Чэню. «Брат Камень властен. Вот как нужно осаждать хулиганов, подобных этим парням. Ты был слишком крут. Теперь я буду следовать за тобой». Цзян Чэнь рассеянно кивнул, заметив: «Это не твоя комната». Кандидат номер 2 моргнул и сразу понял, что ему сказали уйти. Он потер нос. «Не беспокойся, брат Камень. Забудь об этом, я вернусь в свою комнату. Благодаря брату Камню, сегодня мне не пришлось становиться слугой, и я живу в южной комнате». Сложный взгляд появился в глазах Цзян Чэня, пока он наблюдал, как уходит кандидат номер 2. По какой-то причине он чувствовал, что этот человек был довольно загадочным. Внутри него скрывалась какая-то сила. Цзян Чэнь даже подозревал, что если бы он ничего не сделал, этот Сяофэй смог бы самостоятельно позаботиться обо всех учениках секты в этом дворе. Конечно, это было только предположение. 6 учеников секты, оставшиеся стоять снаружи, были удручены, словно петухи, проигравшие бой. Некоторые из них явно выражали нежелание принимать такой результат. «Старший брат Чен, что происходит? Зачем ты?» Старший брат Чен махнул рукой и удрученно сказал: «Давайте поговорим внутри». Все они влетели в комнату, и один из более горячих парней не мог не сказать: «Старший брат Чен, вы сейчас склонили голову перед этими мерзкими практиками. Вы решили использовать хитрость и отступить, чтобы одержать победу потом?» «Да, старший брат Чен, ты играл с этим парнем, верно? Хочешь позволить ему подняться высоко, чтобы заставить его упасть побольнее, не так ли?» «Ха-ха, должно быть, все так и есть. Я знал, что наш старший брат Чен подчинится простым ученикам. Это довольно коварно, позволить им взлететь в облака, а затем одним ударом скинуть на землю. Неплохо, неплохо. Этот новый способ вначале отказаться от гордости, чтобы напасть на кого-то впоследствии, весьма изощренный подход». У старшего брата Чена по лицу поползли черные тучи, в душе он проклинал своих людей. «Вы что, ребята, совершенно безмозглые? Или вы нарочно говорите с сарказмом и просто издеваетесь надо мной? Дать себя унизить, чтобы победить? Только птичий мозг мог бы до такого додуматься. Тигры 6, вы двое упаковываете свои вещи и переходите в северные комнаты», — с мрачным лицом сказал старший брат Чен. «Что?» Коренастый тигр тут же вскочил. «Зачем, старший брат Чен, ты шутишь? Северные комнаты хуже всех, так почему я должен жить там? Разве мы еще не решили, что эти два простых ученика будут там жить. Старший брат Чен нахмурился. «Я сказал тебе идти. Почему ты все еще стоишь здесь?» Тигр помотал головой из стороны в сторону. «Я не пойду. Идете сами, если хотите». Вероятно, увидев трусливое отступление старшего брата Чена минуту назад, тигр внезапно потерял свое обычное уважение к нему, и его тон стал не слишком вежливым. Старший брат Чен хлопнул рукой по столу. «Ты думаешь, если я не смог позаботиться о тех двоих обычных культиваторах, то не смогу сделать это с тобой?» Тигр тоже вышел из себя. «Это ты все устроил, а теперь вдруг передумал. Я счастлив в своей комнате на западной стороне и не пойду в ту, что на северной, независимо от того, что ты скажешь». Старший брат Чен впал в ярость, но кто-то заметил со стороны. «Старший брат Чен, что здесь происходит? Ты хочешь сказать, что не играл раньше? Какого черта, стал бы я так играть?» На его бледном лице вновь проступили вены. «Я сейчас жизни чуть не лишился. Вы, парни, думаете, что вы потрясающие, а я просто дерьмо. Дело не в том, что я струсил, но все вы вместе не смогли бы долго продержаться против меня, а тем более, против него. Вы бы лишь попросили о смерти». Когда обладатель четвертого уровня духовной сферы, старший брат Чен, когда-либо говорил такие унизительные слова, очевидно, это означало, что кто-то был достаточно мощным, чтобы он перестал обращать внимание на свою собственную силу. Все в комнате погрузились в шок, когда прозвучали его слова. Все они хорошо знали старшего брата Чена. Этот парень был самовлюбленным, высокомерным и дерзким человеком, который редко хвалил других. Однако сейчас он произносил такие слова. Что это означало? Только то, что все эти трусливые действия и слова сейчас были реальностью, а не игрой. Судя по разъяренному выражению его лица, он явно не шутил. Лица пяти других, наконец, изменились. «Старший брат Чен, что ты имел в виду, говоря, что ты почти потерял свою жизнь? У этого мирского брата есть какие-то трюки в рукаве? Да, этот парень выглядит очень грубым, но не кажется таким уж и сильным. Не говоря уже о том, что, даже если он гений среди обычных практиков, как он может сравниться с нами, учениками секты? Ученики секты все еще слишком привыкли занимать на возвышенную позицию и вообще никого не уважать. Они рассматривали обычный мир как дерьмо и ни во что не ставили любого, вышедшего оттуда. Если бы в тот момент Цзян Чэнь не оставил у него такого глубокого впечатления, старший брат Чен задался бы вопросом, не пребывал ли он тогда в бреду и галлюцинациях. Но такое чувство балансирования между жизнью и смертью не могло оказаться ложным. На самом деле он не был уверен в том, что произошло. Он только чувствовал, что он был лодкой посреди бушующего океана, которую тот в любой момент мог поглотить. В тот миг как будто кто-то контролировал его жизнь и смерть, сознание, движение и все остальное было вне его контроля. В противном случае, обладая духовным развитием и уровнем интеллекта земной духовной сферы, как бы он потерял самообладание. Старший брат Чен также был до крайности раздражен поведением своих товарищей. Он фыркнул. «Вы, ребята, можете сами попробовать, если не верите. Я уже и так много сказал, поэтому, если кто-то из вас хочет умереть, продолжайте. Я не стану вас останавливать». Как бы скептически ни были настроены остальные, все они отчасти поверили, когда увидели старшего брата Чена таким. Но кто-то до сих пор не желал сдаваться. «Старший брат Чен, значит ли это, что тот парень является главным в этой резиденции на ближайшие 3 месяца? Мы должны слушать его приказы и стать его слугами? Разве это не колоссальная шутка? Разве не так? Мы все еще гении секты, в конце концов, и где окажется наша репутация, если пойдет молва, что нам пришлось повиноваться приказам обычного культиватора? Действительно, мы, ученики секты, скорее умрем, чем будем унижены. Я не могу позволить себе потерять репутацию, когда станет известно, что мной командует простой мирской муравей». Старший брат Чен закатил глаза и деревянным голосом сказал: «Я повторяю, вы, ребята, можете попробовать сами с ним справиться, если не верите мне». Все остальные в этой резиденции смотрели на него, как на своего лидера. Теперь, когда он внезапно сдался, другие почувствовали себя немного неловко и не знали, что им теперь делать. Они долго спорили, но так и не смогли придумать приемлемый план. Они могли только догадываться, исходя из слов старшего брата Чена, что этот обычный культиватор был невероятно силен, до такой степени, что даже лучшие не смогли бы выстоять против него. Старший брат Чен никогда бы не сдался так легко, Если бы это было иначе, когда все увидели, что их лидер смирился со своей участью, они поняли, что нельзя ожидать, что он сделает еще один шаг. Если даже их лидер, находящийся в земной духовной сфере, не имел смелости снова бросить ему вызов, то как бы у них, чье совершенствование было гораздо ниже, хватило ее. Им оставалось только вздыхать, поскольку они не хотели принимать ситуацию, но не имели возможности ее изменить. Результаты первого отбора не были раскрыты ученикам сект, поэтому они, естественно, не знали, насколько сильны эти мерзкие практики. Если бы они знали, что в первом отборе появился чудак с каменным сердцем, то это представление, вероятно, не разыгралось сегодня. А в это время Цзян Чэнь сидел в своей секретной комнате. Он использовал ухо Зефира, чтобы подслушать этих парней. Похоже, старший брат Чен смирился с результатами, но для остальных это было не так. Однако Цзян Чэнь заметил еще одного ученика секты, который хмурился и все это время молчал. Этот человек был довольно проницательным и, скорее всего, уже догадался, что говорить в резиденции было небезопасно, поэтому вообще не осмеливался ничего сказать и мог только общаться короткими фразами. Цзян Чэнь понимал, что чем больше кто-то вел себя так, тем опаснее он был. Хотя с виду казалось, что он принял свою участь, на самом деле он готовил какой-то зловещий план про себя. Хаем, танцующие скоморохи, которые даже не в состоянии принять один мой удар. Разве я, Цзян Чэнь, испугаюсь нескольких клоунов, независимо от того, принимает ли этот старший брат Чен что-то или нет, у меня есть сотни способов забрать его жизнь, если он снова станет меня раздражать, подумал Цзян Чэнь и больше не обращал внимания на происходящее во внешнем мире. Сейчас он находился в мистическом духовном квадранте на территории второго этапа отбора. Здесь он столкнется со всевозможными гениями сект. Если даже ученики мистического квадранта четвертого уровня обладали духовной сферой четвертого уровня, то, что его ждет у учеников первого уровня, были также гении в земном и небесном квадрантах. Похоже, четыре великие секты действительно сохранили несколько молодых талантов в резерве, подумал Цзян Чэнь. Глава 323. Повышение уровня брони, искусство совершенствования тела. Однако Цзян Чэня не пугало такое положение дел. Напротив, он был очень взволнован. Раньше он беспокоился, что ученики секты окажутся слишком бездарными и вообще не станут бросать ему вызов. Похоже, он слишком много думал об этом. Поскольку в мистическом квадранте уже были ученики духовной сферы четвертого уровня, на высших уровнях, несомненно, находились гении с еще более поразительным талантом. Кровь Цзян Чэня слегка закипела, когда он подумал о том, что ждет его впереди. Он с нетерпением ожидал пробуждения подобного чувства. Это был опыт, который он не мог получить в своей прошлой жизни. Это было нечто уникальное, доступное только практикам. И хотя он хорошо разбирался в теории, он все равно оставался только новичком в практике на пути боевого дао. Я только что использовал свою ауру, чтобы подавить старшего брата Чина, а также применил некоторые методы, чтобы контролировать его сознание. Похоже, эффект оказался неплохим. Старший брат Чен потерял чувство собственного достоинства и не смог контролировать как свои движения, так и свои слова. Это означает, что эта техника предназначена не только для подавления чужой ауры, но также может контролировать сознание другого человека. Кажется, мне действительно нужно практиковать техники как ума, так и сердца. До сих пор Цзян Чэнь не обучался никаким методом, способным контролировать разум. Однако в ходе практики каменного сердца и головы провидца было неизбежно, что он столкнулся бы с этим. Он успел всего лишь сунуть нос в эту область, но уже был удивлен, насколько хороши были результаты. Конечно, это указывало только на общее направление. У него не было времени специально заниматься подобной техникой во время отбора. Он получил немало от пяти испытаний начального отбора. Его два атрибута огня и воды, благодаря лотосу, быстро совершенствовались во время испытаний. Тем не менее, для такого гения всех пяти элементов, как Цзян Чэнь, хотя одновременное обучение как огненным, так и водным атрибутом поставило его выше большинства других культиваторов, они все еще были немного неуравновешенными. Небесная пилюля раскрытия пяти драконов создала его духовный океан и расширила его возможности, тем самым обеспечив Цзян Чэня потенциалом в освоении пяти элементов, которых больше всего не хватало. Обычно только тот, кто родился с врожденным телосложением, обладал способностью тренироваться во всех пяти элементах одновременно. Несмотря на то, что преимущество, дарованное ему поглощением этой небесной пилюли, было не столь превосходящим, как наличие врожденного телосложения, оно все равно было практически равноценно. И хотя прогресс Цзянчиня в других трех элементах был относительно медленным, это не повлияло на его силу и развитие его боевых способностей. Однако, если его усилия принесли бы плоды во всех пяти элементах, то и его сила, и боевые способности, естественно, стали бы еще более ошеломляющими. Итак, как верно говорят, цели могут быть велики и возвышены, но реальность зачастую не обнадеживает. Хотя я выиграл от поглощения пилюли раскрытия пяти драконов при создании своего духовного океана, из-за недостатка ресурсов мне не хватило удачи, чтобы развить все пять элементов одновременно. Лотос помогает мне с водным и огненным меридианами, а золотая магнитная гора – сокровищница моего металлического меридиана. Мысли Цзянчиня наконец достигли золотой магнитной горы. Это, несомненно, было огромное хранилище сокровищ, так как оно могло образовать силовое поле, способное уменьшить скорость врага, благодаря чему он мог бы сдержать своих противников и защитить себя. Она могла поглотить все, создав магнитную бурю, и могла втянуть все на своем пути. Ее металлическая духовная энергия также была способна помочь Цзянчиню поглотить духовную жилу металла. Если бы он затем тренировался в технике очистки тела и создал нерушимое тело, тогда он мог бы сделать так, чтобы оно стало таким же сильным, как металл и камень, непобедимым и непроницаемым для клинков и копий. Если бы он мог полностью контролировать магнитную золотую гору, тогда он также смог бы в любой момент вызвать золотых монстров в форме оружия. Они не были такими сильными в борьбе один на один, но их разрушительная мощь при массовой атаке была довольно ошеломляющей. Находящийся там злой золотой глаз был еще более страшным, так как он мог одним взглядом заставить людей застыть, обратившись в золотые скульптуры. Конечно, самым страшным был пробужденный владыка золотой печати. Если бы он мог всецело контролировать гору и полностью разбудить владыку, тогда его боевая сила оказалась бы просто за гранью воображения Цзянчиня. Он познакомился с владыкой золотой печати, когда у того была только часть его силы, и он использовал только 10% от этой части, чтобы напасть на Цзянчиня. Но даже так юноша все равно чувствовал, что ему было сложно защищаться. Если владыка золотой печати ударит в полную силу, Цзянчинь твердо верил, что даже совместными усилиями четырех предков будет сложно от него защититься. Конечно, пик силы владыки золотой печати не стал бы доступен просто по его просьбе. Для этого он должен был сначала полностью завладеть горой. Цзянчинь также не забывал, что на девятом этаже горы все еще находились цикады и дерево грозового облака. Будь то родословное насекомого или дерево, оба они были великими сокровищами. Кроме того, Цзянчинь получил не меньше из долины разрушения. Ядра короля огненных воронов и обычных огненных воронов были ценными предметами атрибута огня. Перья из хвоста короля воронов также были первостепенным материалом для изготовления оружия. Красночешуйчатый огненный ящер был еще большим сокровищем. Несмотря на то, что златозубые крысы забрали его плоть и кровь, чешуя огненного ящера была бросающей вызов небесам броней. Его кости были такими твердыми, что даже крысы не могли их угрызть. Таким образом, было очевидно, насколько они прочны и насколько важны для изготовления оружия. В тот момент Цзянчинь достал две чешуйки и поднял их вверх. Вместе они едва покрывали верхнюю половину тела взрослого человека. Благодаря огромным размерам огненного ящера, на его теле было около 200 чешуек. У Цзянчиня и сейчас на теле уже были доспехи. Это была мягкая броня из небесного шелка, которую принцесса Гуюй подарила ему, когда они еще находились в Восточном Королевстве. Эта броня была действительно непобедима в сфере истинной Ци, но теперь, когда он вошел в духовную сферу, ее защитные эффекты стали незначительными. Хорошая броня означает половину жизни в критический момент. Если я не использую чешую огненного ящера, это будет безрассудная трата хорошего подарка. Цзянчинь решил лично перековать броню из небесного шелка, включив в нее две чешуйки огненного ящера. Эти две чешуйки сразу увеличили бы защитные способности брони, по крайней мере, раз в 10. Красночешуйчатый огненный ящер смог защититься от огненных воронов даже в то время, когда его совершенствование уменьшилось до 20% от первоначального уровня. Конечно, чешуйки были способны продемонстрировать свои самые сильные защитные способности только тогда, когда находились на самом огненном ящере и сочетались с его духовной силой. Какие бы изощренные методы Цзян Чэнь не использовал, он, вероятно, сможет сохранить только треть от первоначальных оборонительных возможностей чешуек, если очистит их прямо сейчас. Тем не менее, третья часть их первоначальных возможностей уже была достаточно поразительной. Если бы он в один прекрасный день смог очистить ядро огненного ящера, тогда у него появилась бы возможность полностью развернуть защитные способности чешуек. Тем не менее, Цзян Чэнь знал, что было бы нелегко очистить ядро существа столь высокого порядка. Он даже не смел думать об этом, прежде чем его совершенствование вступит в небесную духовную сферу. Однако включение двух чешуек в мягкую броню небесного шелка не было сложной задачей, ни с опытом Цзян Чэня. Он провел 4 часа, вставляя чешуйки в мягкую броню. Когда он закончил, мягкие доспехи выглядели так же, как прежде. Единственное различие заключалось в том, что они стали немного тяжелее, при отсутствии каких-либо отличий во внешнем виде. И все же мягкая броня наполнилась небольшим количеством духовной энергии, создавая ощущение, что это необычный предмет. Поговорка, что те, кто специализируется на гражданских предметах, бедны, а те, кто в боевом дао, богаты, действительно истина. Даже гением сект, а тем более обычным ученикам, было бы трудно найти что-то вроде этой мягкой брони для собственного использования. Путь боевого дао неразрывно связан как с деньгами, так и с ресурсами. Цзян Чэнь родился в королевстве третьего сорта и не имел денег или ресурсов. Он поднялся благодаря воспоминаниям о своей предыдущей жизни и бесконечным усилиям, которые предпринял в этой. В качестве примера можно было привести использование брони огненного ящера, если бы не его решительные действия, которые позволили ему проследить за развитием битвы, он бы, вероятно, не получил никакого выигрыша в ее конце. После повышения уровня этой брони я чувствую, что даже атакам практиков земной духовной сферы будет трудно ранить меня. Конечно, в этом мире нет ничего абсолютного. Сильные атаки атрибутами – это совсем другое дело. Тем не менее, никакие огненные или водные атаки ниже небесной духовной сферы не смогут нанести мне вреда. Огненный ящер, естественно, обладал атрибутом огня и, следовательно, был невосприимчив к нему. Водные атаки также будут значительно ослаблены при защите его чешуей. Цзян Чэнь принялся медитировать после завершения модификации своих мягких доспехов, зарывшись в воспоминания о своей прошлой жизни. Он хотел найти технику очистки тела. Таких методов было много, но он должен был тщательно подобрать именно тот, который ему подходил. 9 вариантов трансформации воинов Будды. В этом искусстве используется металл, наряду с силой огня и воды, чтобы очистить нерушимое тело. Это то, что мне нужно. Техника 9 трансформаций демонов и богов также была известна как 9 вариантов трансформации воинов Будды. От этой техники у него загорелись глаза. Различные эксперты до него использовали это искусство, чтобы доработать свои тела на всем пути от обычного смертного до бессмертной легенды под небесами. Именно из-за этого существовало бесчисленное множество наследия и вариаций этой техники. Есть 9 уровней 9 трансформаций демонов и богов. Первые 5 – очистить кожу, плоть и кровь, сухожилия и кости, 5 органов и истинное происхождение. Последние 4 выходят за пределы тела и начинают превращаться в различные формы демонов и богов, совершенно непостижимых по своей глубине. Первые 5 шагов были просто для того, чтобы заложить фундамент и воссоздать нерушимое тело. Последние 4 этапа продвинутого искусства были тем, чего даже он не мог себе представить. Цзян Чэнь прекрасно знал, что, если он сможет заложить прочные основы, то станет непобедим в духовной сфере. Даже когда он войдет в сферу истока, его нерушимое тело сделало бы его непобедимым, по сравнению с другими на том же уровне. Если бы он мог показать преобразование демонов и богов, то это было бы просто невероятно. Он сможет легко управляться с противниками одного с ним и даже более высоких уровней. Это именно то, что мне нужно. 9 трансформаций демонов и богов. У меня есть безграничная сущность металла благодаря золотой магнитной горе и несравненное преимущество в огне и воде благодаря лотосу. Как будто это искусство было создано специально для меня. Цзян Чэнь прекратил поиски и решил тренироваться именно в этой технике. Глава 324. Арена 100 вызовов. Прошла ночь. Когда солнечный свет заструился в комнату, Цзян Чэнь открыл глаза, чтобы насладиться ощущением нового дня. Утреннее солнце и горный бриз вызывали чувство домашнего уюта. Однако каждый кандидат знал, что для них настало время настоящего вызова. Цзян Чэнь также отметил некоторый успех после практики 9 трансформаций в течение ночи. Когда он впервые обратился к сущности металлической энергии и сосредоточил ее на своей коже, то почувствовал легкую колющую боль. Сначала эта боль не была заметна, но по мере того, как его тренировка углублялась, начало казаться, что десятки тысяч игл постоянно вонзались в его кожу. Хотя этого уровня боли было недостаточно, чтобы заставить его сломаться, он все равно чувствовал себя не очень хорошо. Цзян Чэнь был человеком, который мог переносить очень сильную боль, и он даже не нахмурился, продолжая использовать сущность металла, чтобы еще больше очистить свою кожу. Со временем его кожа стала привыкать к закалке от сущности металла, и ощущение боли медленно утихло. Он знал, что к этому искусству нелегко подготовиться. На пути совершенствования его будут ожидать бесчисленные и неизбежные трудности и испытания. Когда дело доходило до очищения тела, в мире боевого дао существовал общепринятый принцип. Те, кому не хватало решимости, не могли вытерпеть очищение тела. Очищение тела было своего рода самоистязанием, и для того, чтобы поместить самого себя на 18-й круг ада, нужно было иметь достаточно мужества. Были люди с обычным потенциалом, которые шаг за шагом пробивались к вершине, только лишь улучшая свои тела. Можно сказать, что искусство совершенствования тела прокладывало новый путь к достижению пика боевого дао для людей с обычным потенциалом. Однако этот путь был намного сложнее обычного культивирования. Те, кто действительно мог достичь вершины совершенствования тела, были также редки, как перья феникса и чешуя дракона. Однако как только практик достигал вершины совершенствования тела, его боевая сила, без сомнения, становилась намного выше, чем у ровесников на сходных уровнях духовного развития. Яростная боевая сила, невероятная взрывная мощь и боевой дух, бросающий вызов смерти, были чертами, уникальными для совершенствующих тело практиков. Первый уровень 9 трансформаций демонов и богов Цзян Чэня заключался в закалке его кожи. Вся боль, которую он чувствовал, была всего лишь самым маленьким страданием относительно того, что ожидало его в будущем. Чем выше будет становиться его уровень, тем более тяжелые испытания предстоит вынести его телу. Цзян Чэнь также хорошо понимал, что, раз уж он решил очистить свое тело, то должен был быть готов выдержать боль и страдания 18 кругов ада. Однако Цзян Чэнь не был обычным практиком. У него в распоряжении имелось много методов, которые могли бы помочь ему немного уменьшить боль в процессе очищения тела. Тук, тук, тук. Со стороны двери послышался стук. Судя по шагам, это был его сосед, Сяофэй. Он открыл дверь, чтобы увидеть лицо кандидата номер 2. «Брат Камень, пришло время собираться. Пора идти». Цзян Чэнь кивнул, так как знал правила. В течение этих 3 месяцев все кандидаты должны были проявить себя на арене 100 вызовов. Арена была построена в центральной зоне мистического квадранта, с сотней колец внутри. Ежедневно утром каждый из кандидатов должен был занимать свое место на арене. Согласно правилам, ежедневно 16 часов, начиная с утра первого дня, кольца были открыты для вызовов. Все кандидаты должны были оставаться в пределах арены и не могли уйти. Это было связано с тем, что каждый кандидат был не только претендентом, но и тем, кому можно было бросить вызов. Это правило не применялось после того, как в один и тот же день кандидату 3 раза бросали вызов, тогда ему разрешалось покинуть арену. Затем его имя удаляли из списка, и в этот день ему больше нельзя было бросить вызов. Это был своего рода способ защиты кандидатов. В противном случае, если бы кому-то не повезло, и он был выбран 7 или 8 раз за день, он бы просто умер от истощения, даже если бы его не избили до смерти. В то же время каждый кандидат должен был бросить 1 вызов в день. При условии, что каждый кандидат должен был завершить 1 вызов в день, 100 вызовов как раз завершились за 3 месяца. Цзян Чэнь вышел из комнаты, оставив незапертой дверь. Хотя он ничего не оставил внутри, ему все равно не хотелось, чтобы кто-то вошел туда. Поэтому Цзян Чэнь оставил несколько отметин вокруг дверного проема. Если кто-то откроет его дверь и войдет в комнату, он узнает об этом, когда вернется. «Брат Камень, как твои приготовления?» — с любопытством спросил Сяофэй. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Неплохо, а твои?» — Сяофэй едва сдержал улыбку. «Моя сила намного скромнее, чем у брата Камня, но я буду стараться изо всех сил». Его отношение было довольно скромным, но Цзян Чэнь мог сказать, что истинная сила Сяофэя была абсолютно не той, которую он показывал. Они вместе вышли и обнаружили, что остальные шесть учеников секты ушли довольно рано. Похоже, они выскользнули пораньше, чтобы избежать какой-либо неловкости. Они смертельно боялись наткнуться на Цзянчиня, который мог заставить их прислуживать ему. Как ученики секты, они не могли избавиться от гордости, укоренившейся в их костях. Цзянчинь улыбнулся. Эти ребята выглядят так, будто они действительно боятся. Они ушли рано и не посмели встретиться с братом Камнем. Какое сильное чувство вины. Цзянчинь слегка улыбнулся и почувствовал, что, хотя они были вероятно напуганы, он не чувствовал, что эти ребята согласятся со своим новым положением так легко. Вероятно, ему многое еще предстоит сделать. Однако, как тогда и сказал Цзянчинь, они могли сопротивляться, но цена сопротивления будет намного выше, чем просто стать слугами. За 15 минут они добрались до арены. Сотни возвышающихся колец стояли на огромном просторе арены 100 вызовов, внушая чувство страха и благоговения. Кандидаты разных уровней уже, скрестив ноги, сидели вокруг арены. Цзянчинь и Сяофэй носили униформу мирских учеников и сильно выделялись в толпе. Сяофэй оглянулся и обнаружил, что все другие обычные практики сжались в углу. Похоже, они были старательно деморализованы учениками секты. Когда они увидели, что Цзянчинь и Сяофэй появились, в глазах некоторых из них появился странный свет. Казалось, они ждали возможности посмотреть хорошее шоу, и что их сердца успокоятся только тогда, когда они увидят, как Цзянчинь будет унижен. Цзянчинь мог различать их мысли по глазам. Какая жалкая кучка. Что они делают в отборе, если не смеют возразить этим ученикам сект? Просто потому, что у них настали трудные времена, они хотят, чтобы мы прошли через то же самое. Среди них даже нет ни одного достойного человека. Эти люди заслуживают того, чтобы их топтали ногами. Цзянчинь изначально имел немного симпатии к этим мирским ученикам, но вся симпатия полностью исчезла, когда он увидел выражение их глаз. Сяофэй также, казалось, обнаружил вражду, что исходило от них. У учеников секты тоже были недружелюбные взгляды на лицах. Было очевидно, что известие о том, что произошло в их дворе, распространились среди них. «Брат Камень, похоже, у нас проблемы», — сказал Сяофэй. Цзянчинь нахмурился. «Ты можешь уйти один, если боишься неприятностей. Ты можешь даже поцеловаться с учениками сект, я не стану тебя останавливать». Сяофэй усмехнулся. «У меня нет громкого имени, но зато есть упрямый характер. Чем больше они хотят подавить меня, тем больше я помешаю им добиться успеха. Брат Камень, ты хочешь избавиться от меня? Хе-хе, я не отступлю». Если бы это было в обычные времена, Цзянчиня не заботило бы то, о чем думает этот парень. Но по сравнению с другими учениками, которые поголовно подчинялись ученикам секты, по крайней мере, второй кандидат имел некоторую гордость и не склонял голову перед ними. Поэтому Цзянчинь не чувствовал к нему ни малейшего отвращения. «Ты, детка, подойди-ка сюда», — внезапно раздался неуклюжий голос слева. Цзянчинь, казалось, даже не услышал этого голоса и продолжил, не останавливаясь, идти вперед. «Эй, я имею в виду вас двоих, двое с масками. Я слышал, что вы первый и второй кандидаты в первом отборе. ТЦ, разве вы не слишком дерзкие?» Если бы Цзянчинь отвечал на эти идиотические провокации каждый раз, когда слышал их, у него не осталось бы времени, чтобы делать что-нибудь еще. Однако, чем больше он их игнорировал, тем более раздражающими они становились. Вот фигура человека заблокировала путь Цзянчиню с высокомерием и превосходством, написанными на его лице. «Малыш, а ты дерзкий. Если ученик секты зовет тебя, значит, ты должен нас уважать. Кем, черт возьми, ты себя возомнил, чтобы вести себя так невежливо? Исчезни!» Цзянчинь сказал только одно слово. «Чего? Ты говоришь, чтобы я исчез?» Цзянчинь больше ничего не сказал и просто протянул руку, схватив чужака за рубашку, после чего, применив рукой невероятную силу, с огромной скоростью откинул его прочь. Он отбросил его на 20 метров, как будто это было какое-то дохлое животное. У парня даже не было времени, чтобы отреагировать, прежде чем он рухнул на землю, выглядя при этом, как само воплощение оборванца. Если бы не правило, Цзянчинь одним ударом отправил бы его к праотцам. Хотя парень был в плохом состоянии, он не пострадал. Его лицо стало светло-красным, поскольку его просто отбросили в сторону, как мусор, прямо на глазах всех собравшихся. Это был вопиющий позор. Чтобы добавить веса нанесенному оскорблению, Сяофэй еще и начал аплодировать, как будто больше всего хотел устроить здесь хороший беспорядок. «Замечательно, замечательно, какой прекрасный полет собаки мы сейчас видели!» Ученика секты едва не вырвало кровью, когда он услышал эти слова. «Полет собаки, это же явный намек на то, что он был собакой!» «Идиот, кого ты назвал собакой?» Ученик секты впал в ярость, но все еще настороженно относился к Цзянчиню и поэтому не смел идти вперед. Сяофэй усмехнулся. «Тот, кто мешает пройти, собака, тебе нужно, чтобы я даже этому тебя научил?» Тот ученик чуть ли не взвыл от ярости, когда из толпы вышел еще один ученик. Выражение его лица было отстраненным, и он действительно выглядел немного похожим на старшего брата Чина. «Позвольте мне представиться, я, Чэн Чжэнь. Я слышал от младшего двоюродного брата, что вчера во дворе вы были довольно высокомерны. Я не знаю, почему вы, простой мирской ученик, решили быть высокомерным. Но я предупреждаю вас, если вы посмеете сделать что-нибудь моему кузену, я заставлю вас сожалеть о том, что вы прибыли в этот мир». Угрозы, сплошные угрозы. Нагло угрожая другим перед ареной 100 вызовов, эти ученики секты вели себя слишком необузданно. Глава 325. Испытания начинаются. Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или плакать. Он не понимал, откуда взялись эти ученики секты, и не понимал, на чем основано их чувство превосходства. Хотя Чэн Чжэнь был намного сильнее своего двоюродного брата, судя по его тону, казалось, что он уверен в своем полном превосходстве над Цзян Чэнем. Ошеломленный Цзян Чэнь поднял веки и тихо сказал: «Это звучит как угроза». «Да, я угрожаю тебе», Чэн Чжэнь холодно улыбнулся. «Мирские ученики должны осознавать, что являются просто грязью. Поскольку никто не учил тебя, как действовать перед гением секты, я сделаю это и постараюсь научить тебя тому, как ты должен себя вести». Цзян Чэнь слегка вздохнул и покачал головой. «Какая жалость, жалость!» Чэн Чжэнь впал в ярость. «Какая жалость, что правила не допускают личных сражений. В противном случае я смог бы научить тебя прямо сейчас поддерживать свои высокопарные слова настоящими способностями, потому что на самом деле ты просто шар, полный горячего воздуха». Лицо Чэн Чжэня потемнело. «Кусок дерьма, это означает, что ты решил пойти против меня», Цзян Чэнь тихонько сказал. «Ты слишком много думаешь. Против тебя, что заставляет тебя думать, что ты достоин чего-то подобного?» Честно говоря, братья Чэн действительно не стоили усилий Цзян Чэня. Высокомерие Чэн Чжэня, как ученика секты, не знало границ. Чувство его превосходства при столкновении с обычными практиками становилось еще более невыносимым. В его глазах, в так называемые обычные гении просто выбирали более высокого человека из толпы карликов. Они не были достойны стоять рядом с учениками секты. Он чувствовал себя гордым фениксом, когда сталкивался с обычными гениями, а их считал просто никчемными курами. Предполагалось, что куры должны были опустить глаза и головы перед благородным фениксом и поклоняться каждому его желанию. Поэтому, услышав слова Цзян Чэня, Чэн Чжэнь чуть было не взорвался. Он был высокомерным и не думал, что в обычном мире найдется кто-то еще более самоуверенный, чем он сам. Ярость в его груди почти дошла до предела. Когда они столкнулись друг с другом, с арены вдруг раздался суровый окрик. «Пришло время, все практики должны замолчать и поприветствовать главных экзаменаторов». Экзаменаторы, наконец, прибыли. С их прибытием кандидаты, естественно, не осмеливались больше суетиться. Это были люди, которые решали их судьбы. Чэн Чжэнь жестоко впился взглядом в Цзян Чэня. «Ты счастливчик, но тебе лучше молиться, чтобы ты не попал на меня или я не выбрал тебя, иначе я сделаю так, чтобы ты даже с ринга сойти не смог. Неужели? Тогда я должен поблагодарить тебя за то, что дал мне понять, как сильно я должен тебя побить». Цзян Чэнь пожал плечами. У него было пренебрежительное выражение на лице. Такие пустые угрозы были словно шутка для Цзян Чэня. Смотритель мистического квадранта, учитель Фан, стоял перед ареной 100 вызовов. Около 200 рядовых экзаменаторов выстроились рядом с ним. На арене нужно было записывать победы, поражения и очки, поэтому, естественно, понадобилось много помощников. Присутствие учителя Фан было величественным, и, куда бы он ни взглянул, все кандидаты, сидевшие со скрещенными ногами, тут же вставали. Никто не осмеливался вздохнуть, не то что оставаться сидеть. Холодный взгляд учителя Фан остановился ненадолго на Цзянчине и Ченчжине, сразу разобравшись в происходящем. После этого его взгляд сразу же пронесся в другом направлении. Шея Ченчжиня немного напряглась, он почувствовал, как затылок у него покрылся холодным потом, и в его сердце поднялся страх. Что было бы, если б учитель Фан сейчас заметил его действия? Цзян Чэнь, однако, был довольно спокоен. Все было вызвано провокациями Ченчжиня. Его вины здесь не было, и ему нечего было бояться, даже если бы смотритель встал на сторону ученика секты. Однако на данный момент оказалось, что учитель Фан не собирался никого укрывать. Он даже, казалось, вовсе не собирался реагировать. Время пришло. С этого момента начинаются испытания. Мы выберем список участников в случайном порядке. Первая партия из 100 человек, выбранных нами, займет свое место в кольцах. Независимо от уровня или ранжирования практика, все здесь было случайным. Таким образом, обмана можно было избежать. Помните, что победитель этого испытания может продолжать сражаться. Теоретически, у нас нет ограничений по сражениям для победителя. Вы можете постоянно бросать вызов другим, пока не проиграете, или больше не захотите сражаться. Что касается тех, кто потерпит неудачу, у них не будет права бросать вызов другим до конца этого дня. Те, кто потерпел неудачу в своем вызове, должны покинуть кольцо. Мы выберем других, чтобы заполнить пустые кольца. Эти испытания учитывали только счет того, кто вызывает. Что касается тех, кто был вызван, им приходилось покидать кольцо независимо от того, выиграли они или проиграли. Цзян Чэнь должен был признать, что с этими испытаниями было довольно сложно. Если бы кто-то только что был вызван и выбран, чтобы бросить вызов кому-то другому в следующем бою, то это означало бы, что он будет сражаться два раза подряд. Если претендент выиграл, то, теоретически, он мог продолжить борьбу. Это было очень выгодно для кандидатов с необычайной силой, особенно находящимся на первом уровне. Они могли сражаться несколько раз в день, потому что обладали подавляющей мощью. Цзян Чэнь был воодушевлен этой мыслью. Помните, что каждый бой может длиться только 30 минут. Если никто не победил своего противника или ни одна из сторон не сдалась в течение этого времени, победителя определяют судьи. Победа будет присуждаться в соответствии с развитием событий битвы. Сторона, которая считается более пассивной, будет обозначена проигравшей. Помните, что ничьей быть не может. Если вы не можете победить своего противника, по крайней мере, попытайтесь подавить его на ринге. Не было ничьей. Каждое сражение должно было иметь победителя. Это была суровая реальность вызовов. Цзян Чэнь считал, что это правило заставит всех стремиться к своему максимальному результату, потому что, если вы не полностью победите своего противника и останетесь сражаться в течение полных 30 минут, истощение ресурсов вашего тела будет огромным. Поэтому каждому кандидату приходилось думать обо всех возможных приемах, чтобы как можно скорее победить своего противника. Если для битвы выделено 16 часов в день, это означает 4 матча каждые 2 часа. Таким образом, в каждом кольце будет проведено 32 матча в день. В 100 возведенных кольцах завершится 3200 матчей. При наличии полных 3000 кандидатов в мистическом квадранте было бы 3000 матчей, если бы каждый подал один вызов. Теперь испытания официально начинаются. Сейчас я назову первую партию претендентов. Те, кто будет выбран, должны немедленно занять свое место на ринге. Ваши оппоненты также будут выбраны наугад. Все было наугад, но наверняка имелась возможность некоторых совпадений. Но независимо ни от чего, этот процесс в целом можно было считать справедливым. Первая партия из 100 конкурентов была быстро выбрана, но имя Цзян Чэня не прозвучало. Некоторые из избранных были в восторге, а другие невероятно потрясены. Были и те, кто был спокоен, а некоторые остались совершенно равнодушными. Жаль, что меня не было в первой партии, Цзян Чэнь действительно хотел начать сражаться пораньше. К сожалению, было вполне нормально, что его не выбрали в первой сотне. Сяофэй тоже вздохнул. Нас не выбрали. Не тот ли это парень, который занял 7-е место в первом отборе? Надо же, его выбрали. Действительно, в первой партии был один мирской практик. В мистическом квадранте их было всего 10, и один из них был выбран в первой сотне. Интересно, как боевые способности обычных практиков котируются в мистическом квадранте. Сяофэй, казалось, пробормотал про себя. Все выбранные культиваторы быстро вошли в кольца, Их оппоненты также были быстро назначены. Сяофэй, казалось, был очень взволнован, он стал тянуть Цзянчиня в разные стороны, прохаживаясь туда и сюда. Было совершенно нереально смотреть на все 100 колец одновременно. Сяофэй хотел выбрать несколько наиболее захватывающих боев, чтобы лучше понять силу учеников секты. Цзянчинь был не таким взволнованным, как Сяофэй, он мог активировать голову провидца, чтобы охватить всю арену, когда только пожелает. Однако он смирился с тем, что его тащит за собой Сяофэй. Они ходили так до тех пор, пока экзаменатор не остановил их, сказав: «Блуждание не допускается во время боев. Вернитесь назад и наблюдайте с того места, где вы находились. Приготовьтесь в любое время выйти на ринг». Дело не в том, что экзаменатор был злым, а в том, что на этом этапе победа могла быть определена в любой момент. Если соперник потерпит неудачу, немедленно понадобится другой кандидат, чтобы занять его место. Если выбранная замена не могла быть быстро найдена, это задерживало процесс и влияло на эффективность их работы. Хорошо, что вокруг колец была более-менее высокая местность, и оттуда открывался хороший обзор. Сяофэй был в восторге. Поскольку он продолжал видеть и комментировать матчи, он был всем очень доволен. Цзянчинь немного понаблюдал за матчами и получил общее понимание ситуации. Большинство кандидатов мистического квадранта были на третьем и четвертом уровне духовной сферы. Тут почти не было никого в духовной сфере пятого уровня. Хотя в этом квадранте было 4 уровня, между различными учениками секты не было большой разницы. Цзянчинь также знал, что сила являлась определяющим фактором при присвоении уровней, но, безусловно, были и другие факторы. Например, потенциальная сила в битве, сила сердца или семейного фона. Все это, конечно же, в равной степени принималось во внимание. Например, касательно обычных практиков, их родословная определила, что они будут только на четвертом уровне. Никакой другой фактор даже не рассматривался. Результаты начали появляться в кольцах через 15 минут. Около 30 колец опустили, и новые соперники были быстро выбраны. Цзянчинь был полон ожиданий, так как все время ждал, когда его вызовут. Однако он и Сяофэй все еще оставались на месте. Их пока не было в списке претендентов, и они не были выбраны для ответа на вызов. Через некоторое время ему стало скучно. На данный момент никаких сильных совпадений не произошло. Мирской ученик, за которым следил Сяофэй, в конце концов, проиграл после тяжелой битвы. Его первый вызов закончился проигрышем. Поскольку Сяофэй наблюдал, как кандидат покидает кольцо с усталостью, написанной на его лице, он не мог не вздохнуть. Похоже, мирскому ученику и правда трудно подняться над толпой. Хотя Цзянчинь согласился с этой точкой зрения, он просто едва заметно улыбнулся и ничего не сказал. Глава 326. Сяофэй, Даньфэй, Цзянчинь выходит на поле боя. Цзянчинь так и остался стоять там, где был, но это не означало, что он затерялся и перестал обращать внимание на внешний мир. Его голова провидца все это время оставалась активированной, и он чувствовал, как к нему со всех сторон устремлялись недружелюбные взгляды. Он, даже не глядя по сторонам, мог понять, что это были братья Чен и их противные дружки. Внезапно Цзянчинь услышал, как учитель Фан объявил имя, которое показалось ему до боли знакомым – Хансенька. Хансенька был одним из учеников секты Дивного Древа, и он даже поспорил с Цзянчинем по поводу пятикрылого дракона Феникса во время празднования дня рождения Ечунлоу. Однако их дружба укрепилась от обмена словами, и Хансенька на самом деле стал достаточно предан Цзянчиню. Он даже как-то выразил желание стать его последователем. Когда они снова встретились в столице Королевства Небесного Древа, Хансенька помог младшему брату Тан Луна, заставив его симптомы исчезнуть с помощью пары медицинских приемов. Хотя Хансенька обладал характером ученика секты, он не был плохим, и он, по крайней мере, был тем, кто всегда держал свое слово. Он сказал в тот день, во время банкета, что, если проиграет Цзянчиню, то станет его слугой, и потом не отнекивался и не пытался отказаться от своих слов. Вместо этого он ждал в столице Цзянчиня, чтобы выполнить условия своей ставки. С этой точки зрения, характер Хансенька был вполне порядочным. Однако Цзянчинь участвовал в открытых боевых действиях с сектой Дивного Древа после того, как Хансенька вернулся в секту, и у первого просто не было возможности связаться с ним. Кто бы мог подумать, что они снова встретятся в мистическом квадранте. Поскольку он был знаком с этим именем, Цзянчинь, естественно, почувствовал себя снова полностью в этом мире и уделил ему больше внимания. Странным ему показалось то, что, когда Сяо Фэй услышал имя Хань Синька, он моментально посмотрел на Цзян Чиня и увидел, как тот открыл глаза и бросил взгляд на кольцо Хань Синька. Сердце Сяо Фэя слегка задрожало. Он до этого не обращал никакого внимания на матчи, но сразу же открыл глаза, когда появился Хань Синька. Значит, он его знает. Действительно, если я не ошибаюсь, этот странный гений, Цзян Чинь. Волны эмоций поднялись в его сердце. Однако ничего этого нельзя было увидеть под маской. Я знаю, что он Цзян Чинь, но он не знает, кто я. Ах, он, вероятно, не знает и того, что я могу полностью определить, кто он. Благодаря Хань Синька, сердце Сяо Фэя пребывало в смятении. Под маской Сяо Фэя на самом деле скрывалась Дань Фэй. Она ничего не сказала даже своему старому наставнику, когда записалась. Сама она не совсем понимала, зачем была здесь. Конечно, дело было не в том, что она как-то симпатизировала сектам. Скорее, она никак не могла отказаться от чего-то в глубине души. Это чувство заполнило все ее сердце и постоянно тяготило его. Сама она прекрасно понимала, что все это было из-за Цзян Чиня. Однако она боялась и не решалась признаться в этом даже самой себе. Она продолжала обманывать и успокаивать себя тем, что была вполне конкурентоспособна и просто хотела испытать свои силы против так называемых гениев сект. Тем не менее, она прекрасно знала истинную причину. Она пришла сюда, чтобы лично стать свидетелем возвышения Цзян Чиня. И Цзян Чинь не разочаровал ее. Он легко преодолел все препятствия на своем пути и стал чемпионом в первом отборе. Другие люди могли не знать, кто был этот чемпион, но Дань Фэй провела много дней с Цзян Чинем и могла расписать его личность в самых тонких, разнообразных и подробных деталях. Наиболее важным было то, что она была абсолютно уверена в Цзян Чине. Она всегда чувствовала, что рано или поздно он с бешеным и неостановимым импульсом выделится из масс. Таким образом, она была более чем уверена, что этим странным гением был Цзян Чинь. Она была на 99% убеждена в своей догадке, и последние но развеялись после появления Хань Синька. Она была свидетелем всех разногласий между Цзян Чинем и Хань Синька, так как тоже присутствовала на банкете в честь дня рождения старого наставника. Многие ученики секты Дивного Древа были отобраны, но Цзян Чинь никак не реагировал на их появление. Он открыл глаза только тогда, когда прозвучало имя Хань Синька. Этого было достаточно, чтобы все прояснить. Будучи прямой ученицей старого наставника, Дань Фэй никогда полностью не раскрывала всей глубины своего совершенствования. За последние 2 года она быстро продвигалась, благодаря усилиям уважаемого учителя, и ее потенциал был целиком раскрыт. С точки зрения уровня совершенствования, она вполне могла занять место в первой десятке мистического квадранта. Однако она не желала раскрывать свою личность. Ей хотелось полностью засвидетельствовать восхождение Цзян Чиня. На данный момент все его мысли сосредоточились на битве Хань Синька, и он понятия не имел, что рядом с ним находилась Дань Фэй. Боевые навыки Хань Синька не так уж плохи. Похоже, он вполне может выиграть этот бой. Действительно, Хань Синька строго и односторонне обходился со своим оппонентом, прямо как Цзян Чинь, когда предсказал его первую победу. Если претендент выигрывал, он мог бы продолжить принимать вызовы. У Хань Синька явно были амбиции, так как он, ненадолго задумавшись, решил продолжить. Однако Цзян Чинь грустно улыбнулся, когда появился его оппонент. Новый противник явно был кандидатом первого уровня и, судя по его внешности, был учеником секты Пурпурного Солнца, как и братья Чен. Все оборачивается нехорошо для Хань Синька. Цзян Чинь тяжело вздохнул про себя. Надо было сказать, что Цзян Чинь обладал довольно проницательным взглядом. Ранее показанные способности Хань Синька позволяли ему только проиграть в этой битве. Он продержался менее 15 минут и был побежден. В связи с этим его попытки на сегодня закончились. Разобраться с 2 вызовами за день и выйти с 1 победой и 1 поражением было не так уж плохо. Однако для тех, кто все-таки хотел попасть в первую десятку, это был очень средний результат. Цзян Чинь тонко подметил, что среди 4 сект секта Пурпурного Солнца была самой властной. Матчи становились еще более интенсивными, когда они сталкивались с учениками секты Дивного Древа. Другие 2 секты, казалось, имели обычные отношения с сектой Пурпурного Солнца. Однако боевая сила учеников секты Пурпурного Солнца была немного выше. Их победа была очевидна. Похоже, секта Пурпурного Солнца действительно имеет больше преимуществ в области боевого дао. У всех четырех сект есть свои особенности, но этот отбор фокусируется на борьбе, и поэтому понятно, что секта Пурпурного Солнца имеет большие шансы на победу. Хотя таковы были мысли Цзянчиня, он не испытывал никакой симпатии к этой секте. Что касается наследия боевого дао или устоев, то даже 10 сект Пурпурного Солнца не смогли бы сравниться и с 1/10 частью воспоминаний Цзянчиня. Во всем, что касалось боевого дао, он был бы последним человеком, которому нужно было целовать чьи-то руки. Стоило ему только погрузиться в свои мысли, как его вызвали. Еще одна партия колец была опустошена, и были выбраны новые соперники. На этот раз среди них оказался чемпион первого отбора. «Брат Камень, твоя очередь». Дань Фэй ничем не могла помочь ему. Эмоции штормом бушевали в ее сердце. Она с нетерпением жаждала увидеть, как Цзян Чэнь сияет и, став победителем, возвышается над остальными. И вот этот момент настал. Цзян Чэнь легко улыбнулся и кивнул, направляясь к кольцам. Экзаменатор отправил его к соответствующему месту. Согласно правилам, вы не можете выбрать себе оппонента. Сейчас он будет вам выбран наугад. Цзян Чэнь кивнул. Ему было все равно, кто станет его противником или какой у него уровень. В конце концов, все испытания будут распределены равномерно, и он столкнется с 25 кандидатами всех четырех уровней. Хотя это была случайность, распределение никогда не менялось. Удача улыбалась Цзян Чэню, так как его первым противником стал воин третьего уровня из секты Дуновения Ветра. Последний был не слишком доволен этим. В конце концов, матч, в который его определили, был самым бессмысленным. Его итоги не будут считаться в будущем и ни на что не повлияют. Однако, когда он увидел, что Цзян Чэнь был одет в униформу мирского ученика, выражение его лица стало довольно оживленным. Какая удача! Получить обычного практика? Ха-ха-ха! Он заливисто рассмеялся. Хотя это не будет учитываться, если мои оценки под конец окажутся такими же, как и у кого-то другого, я продвинусь вперед, так как меня чаще вызывали. Все же будет приятно напомнить им всем о количестве раз, когда меня вызывали. Возможно, в конце концов, это на что-то, да повлияет. Вот бы мне каждый день такие практики попадались. Было более чем очевидно, что ученики секты имели огромное количество предрассудков в отношении мирских учеников. Они все были убеждены, что мирские ученики не выдержат даже одного их удара. Противник Цзян Чэня тоже разделял это мнение, что можно было заметить по его гордому голосу и насмешливому виду. «Мирской практик, то, что ты стоишь на этом ринге, уже оскорбление для моих глаз. Осознай ситуацию, в которой оказался, и признай поражение», — высокомерно сказал ученик секты Дуновения Ветра. Цзян Чэнь скрестил на груди руки и встал сбоку от кольца. Он не обращал внимания на то, кто был его противником, ступая на ринг. Его единственной мыслью было победить его. «Делай свой ход». Ученик секты Дуновения Ветра, выпятив грудь, с презрением посмотрел на Цзян Чэня. Цзян Чэнь кивнул, не собираясь тратить время на разговоры. Он поднял ноги, и его тело начало двигаться подобно молнии. Он сформировал печать, превратившуюся в пламенный шар, который столь же свирепо, словно тигр, полетел в ученика секты Дуновения Ветра. ПФФ. Трюки и глупости. Ученик не мог не рассмеяться, когда увидел это. Это был самый простой и грубый ход. Темная печать жизни и смерти. Ха-ха, это темная печать жизни и смерти. Этот мирской ученик настолько жалок. У него нет даже приличной техники. Если я все правильно помню, эта техника – основная методика, которую должен был освоить каждый для сдачи вступительных экзаменов в четыре великие секты. Те, кто стоял у сцены, тоже начали выкрикивать разного рода издевки. Обычный мир – это бедное и пустынное место. То, что у них нет хороших методов, дело объяснимое. Ха-ха. Подумать только. Я ожидал, что первый среди учеников обычного мира будет обладать более высоким уровнем мастерства. Похоже, он действительно разочаровывает. Ну это только твоя вина. У тебя изначально не должно было появляться никаких подобных надежд на кого-то, вроде его. Если бы он действительно являлся гением, стал бы бесцельно прозябать в обычном мире, верно? Настоящую гениальность в человеке невозможно похоронить, даже если он родился в обычном мире. Наша младшая сестра Лун Цзюэсюэ, например, она родилась в обычном мире, но она – феникс среди людей, которому суждено взлететь в небеса. Глава 327.1. Побежден одним ударом, доминирующий Цзянчинь. Со всех сторон неясным гулом летели разнообразные издевки. Все питали крайне неприятные чувства к Цзянчиню, непонятно, от того ли, что он был из обычного мира, или от того, что кричать подобные вещи стали другие ученики сект. Некоторые даже использовали специальные техники, чтобы передать оскорбления прямо в уши Цзянчиня. Все же причиной этого, скорее всего, послужила его личность. Их целью было нанести тяжкий удар по его уверенности в себе и уничтожить путь его сердца как чемпиона первого отбора. Ученики этих сект были в основном, не то что недобрыми, скорее, жестокими людьми. Будучи чемпионом первого отбора, Цзянчэнь действительно обладал очень выдающейся репутацией, что, естественно, стал основной целью учеников сект. Ученик секты Дуновения Ветра засмеялся во весь голос, увидев, как Цзянчэнь использовал темную печать. Он был уверен, что мирские ученики были жалкими, лишенные ресурсов и методик. Но он не думал, что они окажутся настолько бедны. Темная печать была сродни самой элементарной методике, доступной для трехлетнего ребенка, что-то, что абсолютно каждый должен был уметь. «Ты используешь настолько грубые техники против меня, ученика секты?» Ученик секты Дуновения Ветра уже определился, как ему стоило использовать его самую разрушительную методику, чтобы моментально вытеснить этого мирского чемпиона из кольца. Однако эти мысли не задержались в его голове надолго. Через мгновение выражение его лица изменилось. Горящая печать в руке Цзянчиня за время одного краткого вдоха превратилась в целое море огненных шаров, ревущих на него со всех сторон. Когда он захотел занять оборонительную позицию и защитить себя, то обнаружил, что воздух вокруг него тоже пылал, языки жаркого пламени переливались вокруг. Свист, свист, свист. Он обнаружил, что, независимо от того, куда он отступит, он не сможет полностью выйти из диапазона атаки этого полыхающего океана. Одного этого движения было достаточно, чтобы подчинить себе все под небесами. Бам! Ужасающе мощная печать врезалась в грудь ученика секты Дуновения Ветра, словно разъяренный бык, а в следующую секунду он уже летел в воздухе по дуге, направляясь к земле. Его полет сопровождался страшным криком, который закончился глухим стуком. Один удар. Хваленный всеми ученик секты был побежден за секунду обычным мирским практиком, использующим грубую технику, на которую они до этого не могли смотреть никак иначе, кроме как свысока. Некоторые из других учеников секты, которые выступали в роли зрителей, были уже на полпути к очередной издевке, но при виде такого зрелища у них широко открылся рот, словно они собирались заглотить большую паровую булочку. Их язык онемел, и они не смогли выдавить из себя больше ни слова. Пощечина, это была настоящая пощечина. Неопровержимая истина для них стала самым прямым и суровым ударом по лицу. Их издевки тихо и незаметно улетучились и растворились в воздухе. Эти парни почувствовали, как их лица загорелись красным цветом. Их необычайный шок смешался с позорным унижением. Это был обычный ученик, он использовал один удар, казалось бы, простую темную печать, чтобы победить ученика секты. Эта победа не была чем-то необычным. Самая удивительная часть заключалась в том, что он использовал только один удар, сделав его всего за секунду. Это абсолютное преимущество было просто слишком велико для учеников секты, тупо пялящихся на лежащее тело их брата. Учитывая то, что этот неудачливый ублюдок был только на третьем уровне, насколько слабыми могли быть те, кто добрался до этого этапа? В четырех великих сектах было бесчисленное множество учеников, и только несколько тысяч были отобраны для участия. Кто из них не был лучшим из лучших? Кто из них трудом и потом не заработал себе победу над множеством противников в сектах, прежде чем получил право явиться на эту унаследованную с древних времен территорию? Однако он потерпел поражение и притом очень унизительное. Существовало много способов проиграть бой, и это, без сомнения, был один из худших вариантов. Всевозможные издевательства летели на Цзянчиня перед матчем, но за секунду все ученики замолчали. Очевидная демонстрация огромной пропасти между ними была самым верным способом заполучить новую репутацию, которая бы более правдиво отражала его способности. Однако, стоя у арены, Дань Фэй была сильно взволнована, ее сердце отчаянно колотилось. Она прокручивала эту сцену в своем воображении совершенно бесчисленное множество раз, а теперь эта сцена окончательно вышла из ее фантазии и предстала прямо перед ней. «Цзянчэнь, великий наставник и правда не ошибся в тебе. Однажды он сказал мне, что ты поднимешься к небесам в этом отборе и что все ученики сект склонят перед тобой свои головы. Я всегда чувствовала, что почетный наставник сильно приукрашивал правду, но теперь мне кажется, что мой взор был ограничен по сравнению с великим учителем. Ты поднял обычную темную печать на новые высоты и породил такое зрелище. Каковы же на самом деле твои ненормальные силы и знания? Потенциал боевого Дао Дань Фэй был довольно многообещающим. Хотя она и не дотягивала до уровня Цзян Чиня, но, учитывая личную опеку великого наставника, ее понимание боевого Дао никак нельзя было назвать слабым. Она, естественно, знала, что гении с превосходящим всех уровнем понимания могли порождать подобные явления при помощи самой обычной техники. На уровне боевых искусств это была легендарная область, самый высокий уровень понимания. Если Дань Фэй смогла это понять, то и другие также могли. В это время экзаменатор тоже был сильно потрясен. В этом единственном движении экзаменатор, казалось, увидел перед собой тень гения, которая могла легко исчезнуть, ну или перестать давать ему прохладу. Такая способность к пониманию была присуща лишь легендарной области. Действительно, обычный мир не так бесполезен, как о нем говорят. Сначала появилось врожденное телосложение Лун Цзюэ Сюэ, а теперь этот чемпион первого отбора, полностью оправдывающий свою репутацию. Его постижение темной печати намного превосходит успехи обычных учеников секты. Этот чемпион достоин наших ожиданий. Экзаменатор пришел к этому окончательному выводу в своем уме. «Хотите продолжить?» – спросил он у Цзян Чиня. Цзян Чень кивнул. Он, наконец, получил этот шанс и, естественно, не собирался останавливаться на полпути.